Киллало, сентябрь 1000 года, Гормлад. Донаха все плакал и плакал у меня в руках. К счастью, мое молоко почти ушло, поэтому на красном шелковом платье уже не оставалось белых пятен. Я помахала кузине Орлы Ниф, чтобы она забрала и покормила малыша, но напоследок крепко обняла его и чмокнула в носик. «Повтори, как выглядел этот мужчина?» Брен сидел в кресле с серьезным лицом, омраченным гневом. О да, уж он-то с этим чувством был знаком не понаслышке, и его не получалось скрыть за холодным взглядом. Я промокнула глаза льняным платком, глядя вслед Ниф, которая уносила моего сына из чертогов. Сейчас наша с братом игра начиналась на самом деле. Было уже слишком поздно изображать дурочку, хотя эта роль удалась бы мне проще всего. Вместо этого я предпочла разыграть помутнение в голове на фоне всех переживаний. Брен держал меня за руку крепче, чем когда-либо раньше. Он привлек меня поближе к себе и помог сесть. «Гормлад», — произнес он чуть громче. На сей раз на его лице не было ни гнева, ни раздражения, а одна лишь тревога. Быть может, даже намек на нежность. «Пожалуйста, постарайся вспомнить. Я не могу допустить, чтобы на тебя или на Донаху снова напали в моем собственном Дуне. Мы должны найти виновного». «Да», — согласилась я, продолжая утирать слезы. «Я желаю этого больше всего на свете. Если что-то случится с Донахой, я этого не переживу. Правда, лицо негодяя было прикрыто. Я ничего не помню». Брен сжал мою ладонь. «Тогда напомни, что сказал злоумышленник. Постарайся вспомнить все до мельчайших деталей». «Я ведь уже говорила, он вскричал: смерть королю Бриану и его роду». «И это все? Ты уверена?» «Да». Я смахнула слезинку и отвернулась. А потом негодяй бросил факел в колыбель. Я закричала и поскорее схватила Донаху. Кто знает, чем бы все кончилось, если бы меня не услышал Малморда. Думаю, злодей убил бы сначала малыша, а потом и меня. Бриан приобнял меня. До чего же странно было оказаться в его руках и почувствовать его тепло. Впрочем, оправившись от этого мимолетного потрясения, я притянула его еще ближе и всхлипнула ему в грудь. Он уже слышал мой рассказ раньше и хотел узнать больше подробностей, но добавить мне было нечего. Когда Бриан обратился к Малморде, который стоял у стены со сложенными на груди руками, его голос звучал куда жестче. «Допустим, Гормлад так перепугалась, что не может ничего вспомнить. Но ты — совсем другое дело». Я не могла не улыбнуться. Ну, конечно, Малморда же был мужчиной, а всякие глупости вроде забывчивости — это удел женщин. «Признаюсь честно, заслышав крик сестры, поначалу я решил, что у нее в покоях ты», — ответил Малморда. «Я? Мужья и жены постоянно друг с другом ссорятся. Я никогда еще не давал женщине повода кричать от страха». «Предположим», — невозмутимо ответил Малморда. «Но между мужчиной и женщиной под покровом ночи происходит немало вещей, сокрытых от посторонних глаз. Даже самый кроткий мужчина за закрытой дверью собственного дома может превратиться в чудовище. Как там говорят женщины, ангелок на улице, дьявол за порогом». Брен наклонился вперед, сжав рукой мою ладонь. Оскорбительные намеки моего брата явно уязвили его гордость. «И тем не менее», — продолжил Малморда, выпрямившись в полный рост, «когда крики Гормлад стали совсем отчаянными, я не мог не прийти на выручку родной сестре. Подойдя ближе, я заметил, что внутри полыхает огонь. Гормлад сидела на кровати с ребенком в руках и истошно кричала. Колыбель охватило пламя». Он легнул один из столов каблуком сапога. «Злодей оттолкнул меня и решил выскочить на улицу. Я попытался его задержать, и он полоснул меня кинжалом по руке». Малморда указал на окровавленный рукав и с расстановкой продолжил. «Ты гневаешься на меня из-за того, что я не погнался за негодяем, а я ошибочно предположил, что твоим воинам под силу с ним совладать. Я думал лишь о том, чтобы защитить сестру и племянника. В конце концов, в доме мог прятаться еще один злоумышленник. Я решил остаться с Гормлот и защитить родных». Брен едва слышно хмыкнул, выражая согласие. Я улыбнулась, прижав лицо к тунике мужа. В умении молоть языком Малморде не было равных. «Так что же?» — брат повысил голос. «Удалось ли твоим воинам кого-нибудь найти?» «Пока нет. Есть ли подозреваемые?» «Несколько человек». «Что ж», — резко ответил Малморда, «когда я уходил с пира, все викинги сидели в чертогах под присмотром твоих воинов. Значит, нападавшим был не один из них, а кто-то из местных. Никто из жителей Килало не станет обижать мою жену и моего ребенка». «Не будь глупцом!» — вскричал Малморда, сверкая глазами. «Раз этот негодяй сказал «смерть королю Бриану и его роду», он представляет угрозу. Не только для тебя, но и для всей твоей семьи, для моей сестры, для моего племянника, для других твоих сыновей и внуков. Не позволяй доверчивости заслать тебе глаза. Если виновен один из жителей Дуна, то он обманул не только тебя, но и многих других». Брен долгое время не сводил взгляда с моего брата, и внезапно я осознала. Судя по выражению лица, он неохотно, но признавал правоту Малморды. Его рассказ и его обвинения звучали слишком правдоподобно, чтобы пропустить их мимо ушей. То, как складывался этот разговор, нравилось мне больше и больше. Я уже не волновалась, что король мне не поверит или, хуже того, обвинит во всем моего брата. Впрочем, прочитать в его взгляде уважение к Малморде я не рассчитывала и в самых смелых фантазиях. «Ты славишься тем, что твой Дун и окрестные земли населяет простой люд», — продолжил Малморда, и на сей раз его голос звучал куда спокойнее. «Ты пускаешь в Килалу немало беглых рабов и фуидиров из других кланов. Возможно ли, что кто-то злоупотребляет твоим доверием, что один из соперников в борьбе за верховную власть послал к тебе соглядатая?» Брен медленно выдохнул. «Я никогда не славился чрезмерным доверием к людям. Просто не сужу о них по положению. И тем не менее ошибиться может всякий. Быть может, я действительно пустил в Дун слишком много людей». «Прошу, не выгоняй отсюда их всех», — слезно взмолилась я. «Они будут винить меня». «Нет, выдворять неизвестного врага — это ошибка», — поддержал меня брат. «Ты обязан разузнать, кто стоит за нападением». Бриан погладил бороду, задумчиво стуча ногой по полу. «Мне нужно все обдумать. А я желаю тебе помочь», — сказал Малморда, наклоняясь ближе к Бриану. «Если ты покажешь мне, кто из местных жителей родился за пределами Манстера, как знать, вдруг я что-то вспомню, например, какой-нибудь старый слушок. Вокруг немало кланов, которым не нравится, сколько власти обрел род Долкайш. Да, при встрече с тобой они смеются да улыбаются, но наверняка перешептываются у тебя за спиной». «Не с тобой ли, Малморда?» «Уже нет, ведь теперь мы одна семья. Впрочем, признаюсь, что некогда завистливые речи доносились и из моих уст. Вот почему я настолько в этом уверен». Они продолжили разговор, но как бы я ни силилась, я уже не могла разобрать ни слова. «Гормлот...» Брен потряс меня за плечи. «Гормлот, ты вся дрожишь». Я опустила взгляд на свои ладони. «Все верно. Я применила колдовской огонь, и его разрушительная мощь высосала из меня все силы. Все мое тело охватило невероятная усталость. Мне нужно было поспать». «У бедняжки потрясение», — произнес нахмурившийся Малморда. Для него это стало неожиданностью. «Ей нужен отдых. Сначала эти утомительные роды, потом жуткое нападение. Он взял мою свободную ладонь. «Гормлад — моя единственная сестра, Бриан. Ты обязан о ней позаботиться». Король монстра кивнул. Разумеется, Малмордо произнес это лишь за тем, чтобы его пристыдить. Мужчине напоминали о том, что его жена нуждается в заботе, лишь когда он не обращал на супругу никакого внимания. Брин помог мне подняться и отвел в покои, которые слуги уже убрали от пепла и обуглившихся деревяшек. «Я пришлю к тебе Орлу», — сказал он. «Нет». Я рухнула в постель, чувствуя, как дрожь становится все сильнее. «Малмордо прав. Мне нужно отдохнуть». Я из последних сил огляделась по сторонам. «Где Донаха?» «С Орлой и Ниф». «Только с ними и все?» Я попыталась вскочить с кровати, но у меня подкосились ноги, и Бриан поспешно схватил меня за плечи, чтобы уложить обратно. «Нет, отдыхай. Я сам присмотрю за Донахой. Сегодня он проведет весь день в чертогах на глазах у меня и всех моих воинов. Обещаю тебе, они не дадут малыша в обиду». Я притворилась, что его добрые слова пролились на мою душу бальзамом, но на самом деле у меня уже не оставалось сил сопротивляться усталости. Мои отяжелевшие веки закрылись сами собой, а тело продолжало отчаянно дрожать. Закутавшись в одеяло, я отправилась навстречу мраку и забытью. Я очнулась в тюрьме. В дальнем углу камеры справа от меня ютился мужчина, одетый в тонкую тунику. Его голова покоилась на коленях, а руками он обнимал свои ноги. Время от времени он вздрагивал всем телом, то и дело скрипя и стуча зубами. Было нетрудно догадаться, отчего ему было так неуютно. Со всех сторон над ним нависали толстые стены из серого камня. В этой крошечной камере с низким потолком мужчина едва ли мог выпрямиться в полный рост, а в том месте, где известковый раствор проиграл битву времени, на пол медленно стекала вода. Мужчина не спал. Я поняла это по его глубокому быстрому дыханию. Ему наверняка не давал покоя холод, не говоря уже о мышах и крысах, постоянно сновавших по каменному полу. Когда я сделала шаг ближе, он поднял голову и поплотнее закутался в плащ. «Олаф?» — шепотом спросила я. Он огляделся по сторонам. «Кто здесь?» Его глаза осмотрели камеру снизу доверху. В какой-то момент они были устремлены прямо на меня, но мгновение спустя его взгляд скользнул дальше, к левой стене. «Покажись». Я шагнула еще ближе. «Олаф. Это я, Гормлад». «Ах, Гормлад». Заметно расслабившись, он прижал затылок к стене и прикрыл глаза. «Я слышу твой голос, но нигде тебя не вижу. Где же ты?» Я дотронулась до платья, но мои пальцы отчего-то отказывались воспринимать эту ткань как нечто реальное. Я не чувствовала ни сырости, ни других запахов, хотя в камере с таким количеством грызунов должна была стоять невыносимая вонь. «Я далеко, Олаф. Думаю, ты мне снишься». «Быть может, ты мне тоже», — улыбнулся он. «А быть может и нет. Ведь мать Сигурда рассказывала мне, что ты ведьма, да я не поверил». «Мать Сигурда?» Некогда ходили слухи о том, что она была ведьмой, но я в свое время не обратила на них внимания. Вероятно, стоило отнестись к ним серьезнее. Амлов утверждал, что она — вельва, которая якобы умеет общаться с богами норманов. При этом муж замечал, что о подобных умениях заявляют одни лишь лжецы. Но ему все равно нравилось обсуждать богов. Поговаривали, что мать Сигурда сшила для сына знамя перед его битвой с королем Шотландии и напутствовала его следующими словами. «Знамя принесет победу тому, кто следует за ним, и погибель тому, кто его несет». Сигурд вручил его знаменосцу, наказав тому идти впереди. К концу битвы погибли три знаменосца, но Сигурд одержал победу. С тех пор он не знал поражений на поле боя, и в каждом сражении непременно умирала по знаменосцу. Амблов находил эту легенду смехотворной. «Знаменосцы нередко погибают в бою, особенно когда это юнцы или старики», — замечал он. «Мать Сигурда обо мне упоминала?» «Боги якобы поведали ей, что ты ведьма», — кивнул Олаф. «Я-то думал, что она так пыталась отвадить Сигурда от женитьбы, но теперь мне сдается, что старая Вельва говорила правду». Он обвел жестом свою мрачную обитель. «Ты ведь как-то говоришь со мной, находясь совсем в другом месте?» Приглядевшись, я заметила, что ноги Олафа были скованы железной цепью, прибитой к каменной стене. Значит, он не погиб, а попал в плен. Свен Велобородый победил его и бросил в темницу. «Где ты?» «Не забивай себе голову такими вещами. Надолго задерживаться здесь я не собираюсь». Эти толстые цепи наводили меня на иные мысли, но однажды Олафу уже удалось спастись от верной смерти. А быть может, он рассматривает смерть как бегство. Мне было противно даже думать об этом. Одно дело — достойно погибнуть в морской битве, но умирать в этой крысиной норе... Олаф заслуживал иной судьбы. «А как ты...» «Хорошо ли живется замужем?» — перебил он. «У меня родился второй сын». «А ведь несколько лет назад ты говорила мне, что уже слишком стара для деторождения». «Я и впрямь слишком стара». «Ну что, готова прислушаться к моему совету?» — поинтересовался Олаф. «К какому совету?» «Я говорил, что тебе пора пользоваться своим умом. Теперь, когда Ситрик предал тебя, ты готова попробовать?» «Я пытаюсь выжить, Олаф. Судьба Ситрика больше меня не заботит». «Ему же хуже. Ты ведь настоящее сокровище, сильнее любого воина. Только глупец добровольно расстался бы с тобой. А теперь ты оказалась вдали от дома и должна стать еще храбрее». Он явно желал меня утешить, но его слова не повлияли на меня. Я не нуждалась ни в жалости, ни в нравоучениях. Зачем мне слушать конунга, который лишился короны? «Я ни о чем не сожалею, Гормлад». «Даже о проигранном сражении?» Олаф сдержанно рассмеялся, а в его голубых глазах мелькнул холодный блеск. «Если ты считаешь, что норвежский престол был венцом моего честолюбия, ты ошибаешься». Он покачал головой. «Нет, я мечу куда выше». Я взглянула на его лохмотья, шрамы на лице и мешки под глазами. «А это, надо понимать, часть твоего замысла». Мой взгляд задержался на мшистых стенах и снующих под ногами грызунах. Оказаться за решеткой по уши в крысином дерьме. Поначалу замысел был иным, но теперь он изменился. Помни об этом, Гормлад. Неудачных замыслов не бывает. Есть лишь старые и новые. Его ледяные голубые глаза продолжали смотреть куда-то вдаль. Олаф осунулся и выглядел старше, чем образ, запечатленный у меня в памяти. Его руку украшала новая татуировка. Я с трудом разглядела через слой грязи свернувшуюся кольцами змею. Когда Олаф снился мне в последний раз, эти руки ласкали мое тело, губы и волосы. В том сне они были куда мягче и чище. «Кто тебя предал?» — спросила я. — Кто рассказал Свену, где тебя искать? Олаф усмехнулся, водя пальцем по очертаниям змеиных колец. — Тот, от кого я этого не ожидал. Дверь затряслась, и прежде чем он успел что-то добавить, в камеру вошли два незнакомца. Один сжимал в руке палку, у другого на запястье была намотана плеть. Олаф напрягся и презрительно скривил губы. Первый незнакомец подошел к пленнику, грубо прижал его к стене и двинул кулаком по ребрам. Его лицо тут же украсили пятна кровавой слюны. Олаф рассмеялся, утирая губы. Второй воин замахнулся и ударил пленника по лицу, оставляя на его щеке кровавый порез. Резко проснувшись, Я медленно села и пригладила темные кудри. Ну и странный же привиделся сон. Я постаралась выбросить из головы Олафа и его каменную темницу, а затем спустила ноги с кровати. Дрожь во всем теле уже прекратилась. Хороший знак. А еще больше мне понравилось, что кто-то оставил на моем столике блюдо с едой и зажег очаг. Внезапно ко мне вернулся аппетит, и я потянулась за самым большим куском курицы на тарелке. Стук в дверь раздался уже поздно ночью. В покой зашел Малморда и неслышно приблизился к моей кровати. «Пока никого найти не удалось», — прошептал он. «Беглые рабы и выходцы из других кланов либо прожили здесь долгие годы, либо не имеют никакого отношения к королю и его окружению». Он пристально поглядел на меня. «Этот Томас ведь сказал, что поговорил с соглядатаем, пока гостил в Килало». Я кивнула. Брат присел на корточки возле изголовья, задумчиво поглаживая бороду. «А как насчет этого? Подрика? Бриан говорит, что он дальний родственник, выросший за пределами Килало. Вполне возможно, что...» «А вдруг мы ищем не того?» — перебила я, вспоминая последние слова Олафа из сна. «Вдруг это не воин, а кто-то другой?» «Долкаш — клан воинов. Потомки обязательно послали бы сюда одного из своих воителей, иначе их соглядатый не сумел бы втереться в доверие местным». «А вдруг это и вовсе не мужчина?» Малморда закатил глаза, но я упрямо продолжала. «Нет, ты подумай. Наша мать ведь сумела завоевать доверие отца. Иногда женщинам даже проще это сделать, ведь нас никто не замечает». «Чтобы на нее обратил внимание сам король, она должна быть хороша со...» «Точно!» Я хлопнула брата по плечу, с трудом сдерживая торжествующий смех. «Я знаю, кто это!» Малморда с интересом поднял на меня взгляд. «Поверить не могу, что раньше не догадалась». «Кто?» Он поднялся на ноги и принялся расхаживать взад-вперед, наверняка уже размышляя о том, как бы поймать потомка этой же ночью. «Побереги силы. Сейчас она не здесь, а в Килройше вместе с Ситриком, Мурхой и Корабелами». «Ты уверена?» «Уверена. Не волнуйся, совсем скоро она вернется в Килало». Малморда обнажил меч и провел острым клинком по щетине на подбородке. «Я мог бы найти ее прямо сейчас, прикончить и завладеть ее даром». И он выжидающе взглянул на меня, протянув свободную руку. «Ты получишь кинжал, когда она вернется в Дун, и не мгновением раньше». «Почему?» «Терпение, Малморда». Встав с кровати, я подошла к брату и заставила его закрыть ладонь. Нужно было втолковать ему, что к чему. «Помнишь рассказы матери о том, как ее братья погибли в бою? Когда она увидела приближающихся врагов, она сбежала в часовню и попросила монаха об убежище. Когда потомки победили, она слышала, как они пытают ее брата». «Я прекрасно помню эту историю», — Малморда раздраженно стряхнул мои руки. «Нет нужды мне об этом напоминать». Когда потомки допросили ее брата о том, кто не участвовал в сражении, он назвал одного лишь Рауля. Мать всю жизнь провела в страхе, что каким-то образом потомки прознают о ее существовании, но она ошибалась. Туата де Данан действительно решили, что все фаморы мертвы, и теперь они грызутся между собой. Нам нельзя лишаться такого преимущества, совершая опрометчивые поступки. Я протянула руку и дотронулась до бороды брата. Волосы, которых коснулись мои пальцы, тотчас поседели. Теперь на нашей стороне время, которого не было у матери. Малморда раздраженно фыркнул, но, по крайней мере, не вышел из себя, как в прошлый раз. «Ладно», — ответил он, — «можно и подождать. Но ты должна назвать ее имя». Оно так и крутилось у меня на языке. Заслуживал ли брат его узнать? «Мы должны держаться друг друга», — добавил он, убирая меч в ножны. Теперь нас уже не двое, а трое». «О да, мать всегда говорила со мной точно так же, провоцировала меня и находила уязвимые места. Ее зовут Лукреция. Не бойся, братец, я знаю ее как облупленную. Когда я возьмусь за нее как следует, мы узнаем, где находится их крепость, а ты завладеешь волшебным даром. А потом мы расправимся с ней и ее семьей, как сами потомки желали расправиться с нами».